Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь выше художества. Это «Еще понравься» — мой второй плагиат. Как та чахоточная, что в ночь стонала «Еще понравься». И дальше. Как та чахоточная, что всех просила «Еще немножко понравься». И, наконец, как та с матросом с тобой, о, жизнь, торгуюсь «Еще минутку понравься». Так в постепенности дана и сохранена, пронесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо будь Сонечка старше, она бы именно так кончила. Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме поклонов, о чем еще были эти уроки? Обо всем. Например, как надо причесываться. Женская прическа должна давать, сохранять, охранять форму головы. Никаких надстроек. Волосы должны только и точно обрамлять лицо, чтобы лицо оставалось главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо. Как у вас, Голлидей, Соня? Алексей Александрович, а ведь у меня не очень гладко. Я, смеясь. Да, но это природные завитки, потому что у вас природная волна и рама остается только немножко рококо. Я говорю об общей линии. Она у вас проста и прекрасна. Просто прекрасна. О, Марина, как я в эти минуты гордилась! Потому что я чувствовала, он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что за ним, выделяет. Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется. С кем бы вы ни шли, спокойно отойти и, не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок. Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться. Спокойно, спокойно. Покажите вы, Голлидей. Мы идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет. Что вы делаете? И показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спокойно, спокойно. Браво, браво, Голлидей, Соня. Если вы действительно с любым спутником, а не только со мной. И у него тут такая чудесно жалкая, насмешливая улыбка, Марина. Старым учителем сохраните такое хладнокровие. Однажды я не удержалась, спросила. Алексей Александрович, откуда вы все это знаете? Про падающие чулки, тесемки, наши чувства, головы. Откуда вы нас так знаете, с головы до ног? И он серьезно, ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я нет. Что я все знаю, неудивительно. Я старый человек. А вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда я показывала, всегда на мне показывали, на других как не надо, на мне как надо. Меня мальчишки так и звали. Стаховичев показ. А девчонки завидовали? Она торжествующе лопались. Это ведь была такая честь. Его все у нас страшно любили. И если бы вы знали, какие у нас матрешки, и вдобавок нахальные, напыженные, и в каких локонах, фыркает. У них настоящие туфли, дамские. Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете? Она кротко. У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня только Юра. И мама, и две сестры. Они ведь у меня красавицы. Знаю и видела. А вы Золушка, которая должна залу залить, пока другие танцуют. Но актриса-то вы. А зато они старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла и решила. А их, показывает ножку, я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили, никак не могла привыкнуть.